Глава 4. Пожалуйста, давайте без этого. Юля делает легкий взмах рукой, дескать, не надо распинаться. Сам не понял, как так вышло, что заветала стал ей втирать, а судьбинушке его нелегкой. Кретин, скажете вы, а я и возражать не стану. Я не тот человек, которого можно разжалобить подобной историей. До 8 лет я в детском доме жила. Все, что с того времени в памяти осталось, перманентное всепоглощающее чувство голода. Я не шучу. Других воспоминаний нет, по сути. Помню все лакомства, что перепадали. Есть хотелось всегда, абсолютно. Конец 90-х, всем тяжело было. Возможно, не всем так свезло, но на мое место пребывания явно всем глубоко. Покачивает головой из стороны в сторону. Наплевать было. Еще и свои подворовывали. Работники у всех. Старшаки у нас. Картофельная похлебка, ежедневный рацион. Может, там шкурки да косточки плавали, уже не помню. А самым ярко положительным в памяти остался день, когда мой друг тогдашний уговорил одну из воспитательниц нас отпустить на пару часов. Городок маленький, место богом забытое. Не помню, как уж, но мы попали к бабульке. С огородом ей помогли. А она нам за это моркови пару килограмм дала. Мы ее вымыли и решили продать в кафе местное. Мозгов-то еще не было. И знаете, чудо случилось. Мы заперлись туда, кафе у нас одно было, наверное. И нас просто так накормили борщом с мясом. Морковь эту несчастную так и не взяли. У меня после той вылазки раны на пальцах от земли и холоднющей воды воспалились и загнивать стали. Но оно того стоило. Через год примерно, когда я уже в семье была, мне Деда Мороза пригласили на Новый год. Он на меня такого впечатления, как тот борщ, не произвел. Так что я не тот человек, который всплакнет от трогательной истории вашего друга. Деньги многих портят, но человеком можно остаться в любой ситуации. А он ведет себя по-свински. И тяжелые условия жизни этому не оправдание. Юля выдала все это как на духу. Видимо, даже не особо раздумывая, стоит ли вообще мне это говорить. По окончанию ее глаза вспыхнули, как мне показалось, от сожаления. Я впечатлен, говорю как есть. После рабочего дня мой мозг не способен быстро реагировать на новые вводные. Если быть честным, со мной такое впервые. Обычно девушки хохочут, жеманничают, кокетничают. Одним словом, производят нужное впечатление. К иному я не привык. Тут же контрольный сходу. Да бросьте, вы в шоке. Наверняка сейчас думаете, зачем я ее подвести решил. Это не так, Юль. Давай уже и ты на «ты» перейдешь. Дедом себя чувствую. Вру, конечно. Вижу прекрасно, что ей в моем обществе не по себе. Борща нет в меню. Юля показательно вздыхает. Я же залипаю на ее груди, обтянутой черной водолазкой. Поднялась, опустилась. Офигенная тройка. На вид покруче BMW той же серии. Слюну б не пустить. Юля и 5 олигофренов-переростков — это покруче Белоснежки и 7 гномов. Точно зря меня сюда привезли. Нечего заказать. Топинамбур, щавель, зеленый горошек, шпинат, рожь. Юля ведет пальчиком по колонке с названием блюд и в каждой строке читает наименование последнего ингредиента. Затем вскидывает голову и смотрит мне в глаза. В ее взгляде впервые задор вижу. Мол, ты куда меня привел, козлик? Сам траву свою ешь. Закажу тебе на свой вкус. Произношу изо всех сил, стараясь держать лицо. Буду признательна. Закрывает тут же меню. Такого едкого страха в грязь бы лицом не ударить. Я не испытывал с тех пор. Хотелось бы сказать, что с первого занятия сексом, но я и тогда его не испытывал. А сейчас внутри ощутимо потряхивает. Не сказать, что мне важно то, что обо мне подумает левая девушка. Но надо признать, каким бы ты статусным мужиком ни был, эго твое драгоценное остается таким же хрупким и драгоценным, как и в 5 лет, когда ты учился прицеливаться, не забрызгивая весь тульчак. Сейчас ситуация схожая. Все пролетели, а у меня орла должно же получиться. А выходит, не тут-то было. В жизни нет справедливости, зарубите себе на носу. На удивление, дальше все идет проще. Вкусный ужин, легкие шутки. Уловить настроение Юли непросто. Она словно включает-выключает себя. Вторая в жизни встреча. Сказать, что вижу ее настоящую, я не могу. Это все бред. Самые грязные и затяжные разводы у тех, кто людей видит насквозь, якобы с первого взгляда. Когда мне было... годочков поменьше, тоже приходилось становиться ослепленным желанием и стояком. У Крис была потрясающая внешность. Просто ангел, сошедший с небес. Шикарные волосы, черные как смоль брови, густые ресницы. Светло-голубые глаза нараспашку. Идеальная в каждом движении. Когда она на своих длинных ножках вышагивала, все как один оборачивались. Кристина оставалась в моих глазах божественной, ровно до тех пор, пока из ее милого рта не выскользнуло предложение отдать Серегу, брата моего младшего, в детский дом и пожить для себя, как она выразилась. Очарование напускное вмиг испарилось. Как по щелчку пальцев. Надо быть дебилом, чтобы променять семью на шкурку отнюдь не лягушачью. С тех пор не сказать, что таких девушек в моей жизни не было. Были, но долго в ней не задерживались. На почве внешней притягательности можно иметь отношения, но глубину этих чувств линейкой можно измерить.